кода. Прошло много лет, 15 или 20, и мистер Коллетт навестил меня. Я была счастлива замужем, мои дочери подрастали, а жизнь шла своим чередом. Я давно не вспоминала про него. Я проснулась посреди ночи, и он стоял у моей постели. Он выглядел так же реально, как и спящий рядом муж, высокий, прямой, но моложе, чем во время нашего знакомства. На вид ему было лет 60 или 65. Улыбаясь, он сказал: «Вы знаете тайну жизни, милая моя, поскольку умеете любить». С этими словами он исчез.